Спокойный визит к ветеринару. Я не смогу раскрыть полностью тему стресса, не написав и об этом. Даже если вы всеми силами пытаетесь оградить своих кошек от стресса, без визитов к ветеринарам вам не обойтись. Обидно, что люди в белых халатах, которые столько хорошего делают для наших любимцев, кажутся им самыми злейшими врагами. Можно назвать несколько способов, как сделать посещение ветеринара менее тяжелым. Безусловно, ветеринарная клиника никогда не станет для кошки любимым местом, но можно облегчить ее пребывание там. План действий. Когда вы завели котенка, вам стоит с самого начала приучить его к регулярным посещениям ветеринара. Также следует как можно раньше начать приучать его к корзине-переноске и поездкам на машине. Если вы завели новую взрослую кошку и не знаете, как она отреагирует на посещение ветеринара, ее также надо приучить к этому. Стоит приложить некоторые усилия к тому, чтобы она нормально относилась к переноске и врачу, чтобы в решающий момент и вы, и она не оказались в стрессовой ситуации. Вне зависимости от того, насколько спокойна была ваша кошка во время прошлых визитов к ветеринару, обязательно перевозите ее в закрытой переноске. Во-первых, опасно вести машину, когда по салону свободно разгуливает кошка, потому что она легко может забраться под акселератор или нажать на педаль. Кроме того, вы можете из-за нее отвлечься в критический момент. Да и в случае дорожного происшествия кошка будет в большей безопасности, если находится в своей крепкой корзине. На самом деле, конечно, корзину лучше всего пристегивать ремнем безопасности. Во-вторых, нельзя предугадать, насколько возбужденной ваша кошка окажется на обратном пути уже после визита к ветеринару. Причиной волнений может стать и неприятная процедура, и наличие других животных в приемной. Не рискуйте, всегда пользуйтесь корзиной-переноской. Если ваша кошка очень пуглива, используйте корзину, которая раскрывается сверху. Иногда возможность находиться при осмотре в знакомой корзине значительно снижает страх животного. Если визит не срочный, то постарайтесь спланировать его так, чтобы попасть к врачу в наименее загруженное время суток. Если ваш ветеринар ведет прием не по записи, навестите его утром как можно раньше. Это хорошо еще и потому, что в приемной с утра минимальное наличие запахов других животных, которые накапливаются позднее. Опрыскайте переноску средством Feliway за 20 минут до того, как посадите туда кошку. У каждой из кошек должна быть своя собственная переноска, чтобы она вдруг не начала нервничать и проявлять агрессивность, возбуждаясь запахами других кошек. Если вам приходится перевозить несколько кошек одновременно, старайтесь брать кошек, которые находятся в хороших взаимоотношениях. Даже когда кошки рассажены по своим корзинам, находиться в салоне движущегося автомобиля для них непросто. Если одна из кошек начнет сильно мяукать при стрессе, это заставит сильно нервничать и всех остальных. Возьмите с собой полотенце или старую рубашку, чтобы накрыть корзину, если кошка начинает нервничать при перемещении корзины из машины в приемное отделение. Если кошка чувствует себя спокойно в машине, но нервничает в клинике, то имеет смысл дождаться своей очереди в машине, попросив, чтобы вас позвали, когда подойдет время. Можете опрыскать смотровой стол в кабинете врача средством Feliway перед тем, как занесете туда кошку. Обратите внимание на темперамент вашей питомицы. Некоторые кошки страшно нервничают в первые минуты в незнакомом месте, однако затем успокаиваются, а другие наоборот. Действуйте по ситуации. Первым нужно время, чтобы успокоиться, а кошек второго типа стоит попробовать застать врасплох. Если вашей кошке придется остаться в клинике для лечения, возьмите для нее пару бумажных пакетов и старых футболок, хранящих ваш запах. Закатайте края пакета, чтобы кошке можно было в него спрятаться, и простелите дно клетки футболками. В подобном убежище, в окружении знакомых запахов, кошка будет чувствовать себя более уверенно. Пакеты можно скручивать, пока их размер не окажется подходящим.